не имеет значения. Если бы Танхао хотел этого, то уже давно сделал, отмахнулся Цаншу. Я, конечно, польщен, что вы хотите купить у меня этот артефакт, но на данный момент он не продается. Я изготовил его недавно и еще не провел все интересующие меня тесты, чтобы улучшить следующую модель, спокойно ответил я. Ты, вновь подскочил торгаш. Интересно, может у него просто шило в одном месте, а то так скачет, в его-то возрасте. Брат Цаншу, ты все слышал, мой ученик проводит свои исследования, так что не может пока расстаться со своим изделием, сказал Танхао с видом, что ничего уже не поделаешь. Думаю, стоит оставить его в покое и продолжить смотр, иначе мы до ночи не закончим. ТЦ, хорошо, я жду больших результатов от твоего ученика, слегка успокоившись, отстал этот старик, садясь на свое место. Поблагодарив всех за внимание, я вернулся в беседку к Танью. Мое представление определенно наделало много шуму в клане, я же добился сразу нескольких целей. Первое, как уже говорил, провел четкую черту между мной и кланом Тан, теперь не должно возникнуть никаких проблем с этим. Второе, изучил отношение ко мне старейшины главы клана, это важно для дальнейших шагов. Если получится добровольно переманить их на свою сторону, то подчинение кланов закалки пройдет легче, а подчинить их всех просто необходимо. Рано или поздно вся информация о моей силе всплывет наружу, и я тут же стану врагом сразу всех. Тут меня не спасет ничто, даже если к тому времени буду на высшем уровне или полузаклятии. Объединенная сила трех кланов и правда устрашает. Уж лучше они будут в моих руках, чем ополчаться на меня. К тому же не стоит забывать о секретных техниках, что есть в трех кланах. Даже при помощи Селея, Чен Роу и Лин я не смогу достать их все. Для этого нужно завладеть полным контролем. Безопасность, власть и личная сила – это стоит того, чтобы подчинить все три клана, не говоря уже об устранении имеющихся врагов. Третьим важным фактом было точное определение отношения ко мне Танхао, а именно насколько далеко он может зайти, защищая меня. К счастью, как я и предполагал, Хуа Цаншу действовал именно так, как и планировалось. Не думаю, конечно, что мастер убьет за меня кого-то из них, но защитить от их нападок защитит. Так что в сохранении статуса кво с кланом Тан можно на него положиться, да и глава клана симпатизирует мне. Поднявшись в беседку, я увидел стоящего с усталым видом Тан Ю, я внутренне усмехнулся, увидев его таким. Было несложно догадаться, что с ним. Моя игра по выведению всех на чистую воду в этот раз дала хорошие результаты не только среди старейшин, но и среди учеников. Тан Ю еще с турнира трех кланов подозревал, что я являюсь Асурой, но доказательств у него нет, даже для самого себя, только внутренние сомнения, которые он и стремится развеять. Конечно, все разрешилось бы, не скрывая я свою магическую энергию. Тан Ю сразу же разоблачил бы меня, но не повезло. Конечно, сомнения должны были развеяться и так, он должен был убедиться в том, что я не Асура. Но если человек вбил что-то себе в голову и у него есть смутное предчувствие, основанное на случайных совпадениях, то переубедить его будет трудно. Такому человеку нужна только абсолютная уверенность. И получить ее он мог, увидев то, как я сражаюсь. Даже мне было бы сложно скрыть все свои навыки и изобразить полностью иной стиль сражения, отличающийся от моего обычного так, чтобы ни у кого не возникло бы желания сравнить меня с Асурой. Но мне это и не нужно. Еще вчера я сделал так, что ближайший месяц мне и не придется думать о битвах с кем-либо из клана Тан. Все представление, что я разыграл из-за уверовавшего в себе Чен Ки, было направлено в основном на то, как далеко он сможет зайти. Все же изначально именно он предлагал мне дружбу, но, похоже, передумал в последнее время. Ну, не мудрено. Проверка Тан Ю была второстепенной задачей, но принесла самые неожиданные результаты. Теперь я могу с уверенностью сказать, что он, если и не мой враг, то заноза в заднице. Если он пренебрег словами мастера для нахождения истины, то точно не остановится на этом и будет копать дальше при случае. Эх, а как не хотелось трогать такого простого парня. Ну ладно, посмотрим, до чего же Тан Ю додумался, пока я выступал, осознав всю ситуацию. Брат Тан Ю, что-то случилось? Взволнованно спросил я, растеряв всю уверенность, заработанную во время выступления. Неужели я сделал что-то не так? Но мастер же, вроде, был спокоен все это время. Ха-ха, дело в том, что пока ты выступал, я осознал нашу ошибку, «Брат Тан-сан», — сказал он, неловко почесав затылок, — «на это натолкнуло меня то, как ты использовал артефакт. Вчера же мастер запретил тебя использовать силу, так как ты только пробудил внутреннюю энергию. А, завис я на секунду, делая вид, что для меня это было не очень существенно, сыграет мне плюсом в том, что я интересуюсь только артефакторикой. Черт, а ведь точно, я так увлекся демонстрацией артефакта, что совсем забыл об этом. Дело даже не в этом. Для демонстрации ты использовал лишь немного магии, и это не должно сильно сказаться. Максимум мастер немного отчитает, и все», — растерянно пояснил Тан Ю. «Но ведь мы уже договорились о бое с Чен Феном. Он точно с нетерпением ждет поединка со своим кумиром в плане артефакторики. Правда? Черт, а я же сразу говорил, что не подхожу для боев и что это бестолковая идея». Изобразив панику, схватился я за голову. «Да, прости, я немного увлекся и поддался на уговоры Чен Ки. Не знаю, что на меня нашло», — неловко сказал он, после чего тяжело выдохнул и добавил: «но не волнуйся, я уже объяснил им ситуацию, так что все будет в порядке. Только мастеру Тан Хао лучше об этом не знать». Глава 339. Первое задание брата, Ксинер Иньян. Брат уехал вчера на собрание клана Тан, а мне предстояло этой ночью выполнить первое серьезное его задание. Это было так волнительно. Впервые брат доверил мне что-то столь ответственное самой. Теперь я стала достаточно сильной, чтобы поручать мне такое. Надо все сделать правильно и качественно, чтобы брат похвалил меня, хе-хе. Правда, я сильно переживаю за него. На днях его вызвали в лигу, а вернулся он только на следующий день. Оказалось, что за ним начали шпионить хранители, будь они неладны. Как они смеют даже думать о том, чтобы навредить брату? Но, к сожалению, я прекрасно понимаю, что ни у меня, ни у брата сейчас нет сил, чтобы полностью разобраться с ними. Мне надо стать еще сильнее. До наступления темноты я весело проводила время, помогая моей новой подруге Нихуан. У нее есть очень веселое и интересное увлечение – играть в куклы. Она обладает множеством разных куколок, некоторые очень быстрые, другие медлительные и сильные, у третьих есть выдвигающиеся из кулаков лезвия, а еще есть прикольная мартышка, которая смешно прыгает. Мне нравится с ними играть, выходит неплохая тренировка, но моей подруге не нравится, что я легко могу уничтожить практически все ее куколки, кроме парочки, у которых есть хитиновый панцирь, из-за чего они не очень подвижные. Вообще, моя магия яда слаба против мертвецов, но ее игрушки слишком низкого уровня или не обладают достаточной защитой, чтобы сопротивляться ей. Она задумала сделать куколку, что будет иметь полное сопротивление к моему яду и без использования хитина. Нихуан говорит, что для этого нужны эксперименты с кожей людей и желательно привести парочку живых, чтобы использовать настойки. А так придется синтезировать кожу отдельно, а потом пришивать на куклу, что будет не очень красиво. Благо, брат подарил ей какого-то парня, что даже остыть не успел, с него можно начать эксперименты. А вообще, Нихуан очень интересная девушка, с которой приятно разговаривать и с которой никогда не скучно. Не думала, что смогу найти такого человека, выполняя предыдущую просьбу брата. Но самое главное, это то, что она совершенно не заинтересована в моем любимом братике. Не то что предательница Чен Роу. Как только узнала брата, сразу повесилась ему на шею: «Стерва, я не отдам тебе своего брата. Я заставлю его окончательно забыть ту мразь из Сяня. Единственное, за что я благодарна той сучке, так это за то, что ее похитила группа Вита и брат нашел меня. Тот день стал днем моего рождения. Больше нет жалкой дуры, терпящей все нападки и старающейся влачить свое никчемное тихое существование, чтобы ее не трогали. Нет той, что мечтала об идиотских целях, загоняя себя в услужение мерзким старикам. Теперь есть только я, Ксинер, сестра дорогого брата, что всегда будет рядом с ним». Пока я сидела на кухне, предаваясь своим мыслям, не замечая, как нервно хихикаю от возбуждения, зазвенел звонок. Это, скорее всего, пришел тот раб с магией тени, которого нашел брат. К несчастью, я сама не смогу выполнить задание брата, для этого требуется его пресловутая магия. Мы должны действовать скрытно, не оставляя следов. Надеюсь, когда я прорвусь на средний уровень, смогу пробудить магию тени и стать еще более полезной брату. тогда никто не сможет заменить ему меня. В предвкушении предстоящей похвалы брата за отлично выполненное задание я в припрыжку подошла к двери и открыла ее. Там и правда стоял тот тип, огромный черноволосый амбал. Как такой парень вообще смог пробудить магию тени? Сразу видно, тупоголовый идиот, кроме мышц, у которого ничего нет и не было. Но сказать я этого, естественно, не могу. Это может расстроить брата. «Привет, ты готова?» – слегка неуверенно спросил он, увидев меня. «ДМ, давай быстрее выдвигаться. Ты же знаешь, где цель?» – спросила я, с улыбкой на лице выходя из дома, все еще представляя, как завтра вернувшийся брат похвалит меня. «Это, потише, ты вот так собралась выполнять эту миссию?» – спросил он, слегка растерявшись. «А что такого?» – спросила я, приложив палец к губам, не понимая, что он имеет в виду. «Мы идем на похищение человека, мага. Неужели ты совсем не волнуешься? Это же просто безумный план. Как босс, вообще, думает, мы это должны сделать вдвоем? Ты смеешь не верить в брата Ксинер?» Разозлившись, спросила я, сделав шаг в его сторону. «Брат очень умный. Он никогда не скажет сделать невозможного. Ясно. Успокойся. Просто...» Он замахал руками, пытаясь успокоить меня. «Мы же собираемся совершить преступление. Ладно, просто следить за кем-то, это и детективы делают, но похитить проблем точно не будет. Нет, брат никогда бы не отправил Ксинер туда, где могут возникнуть проблемы», — отмахнулась я. «Или ты, такой здоровый парень, с виду настоящий бандит, будешь беспокоиться о чем-то столь незначительном, как закон, когда брат приказал тебе выполнить это? Ладно, ты же понимаешь, что, даже находясь со мной в тени, ты не должна издавать ни звука, иначе нас могут засечь», — спросил парень серьезным голосом. «Ты думаешь, что Ксинер дурой позволит сорвать планы брата своей оплошностью?» — вновь строгим голосом спросила я. «Нет, конечно нет», — быстро помахал он головой в знак отрицания. «Вот и славненько, идем», — мило усмехнулась я, направившись прочь со двора. Нихуан в это время уже спала, так что ее предупреждать не надо, можно идти свободно. Уставившись на меня как-то странно, парень все-таки пошел за мной по направлению к предполагаемому месту цели. Не знаю, как брат сделал это, но теперь у меня на телефончике есть программка, в которой была карта города, и там цель обозначалась точкой. Мы быстро нашли указанное место, это оказался ночной клуб. Что делать, было неясно. Можно, конечно, притвориться парочкой и войти внутрь, но тогда нас могут запомнить охранники. И если кто-то будет искать похищенного, на нас могут выйти. Не думаю, что брат хочет такого исхода. Также можно понаблюдать со стороны из укромного местечка, но кто знает, сколько цель пробудет внутри. Возможно, нам придется прождать даже до утра, а брат явно на это не рассчитывал. Тогда пробраться внутрь при помощи магии тени? Нет, внутри точно есть камеры, и нас все равно засекут. Пока я находилась в тяжелых раздумьях, точка покинула ночной клуб и направилась в сторону спального района. Я тут же обернулась, чтобы установить, кто точно является целью. В этот же момент из клуба вышел какой-то мужик, ведущий под руку девушку. Сверившись с программкой, я установила, что целью является кто-то из них. Не уверена, что это девушка, зачем она брату. Но и мужика я вспомнить не могла. На вид он был довольно беден и потрепан, но и девушка не отличалась красотой и была в стельку пьяна, так что ее сговорчивость легко объяснялась. Ловить их прямо здесь было глупо, так что мы спокойно направились за ними в тенях, ожидая, пока они свернут в безлюдный переулок. Прождать нам пришлось всего каких-то полчаса, после чего они свернули в темный проулок, единственным освещением которого была луна. Недолго думая, мы быстро догнали их, готовясь схватить. К моему удивлению, мужик не воспользовался девушкой сразу, а спокойно продолжал вести дальше. Хочет сначала добраться до своего жилища, а потом уже приступить к главному. Интересно, а не будь я сестрой брата, он мог бы взять и повалить меня на кровать, а потом. Помотав головой, я быстро выкинула сладостные мысли из своей головы. Сейчас главное задание, за него меня брат похвалит. «Ну, приветики», — хищно улыбнувшись, сказала я, выйдя из тени вместе с тем парнем. Не знаю, для чего это сделала, наверное, чтобы просто привлечь их внимание, или потому, что это было эффектно. Поняв, что мужик является магом огня, я немного смутилась. «Стоп, а брат случайно не говорил, что цель? Ты совсем дура, кто представляется в такой момент?» — злобно заворчал на меня парнишка-перевозчик, сжав зубы, чтобы не кричать. «Да, ты назвал Ксинер дурой?» — спросила я, схватив его за шею. «Пусть он и парень, пусть и явно сильнее меня с виду, но я пробудила внутреннюю энергию и намного сильнее обычных магов. А, кто здесь?» — обернулся на шум мужик, в то время как барышня совершенно не реагировала на нас, да и сам мужик явно не до конца осознавал, что происходит. «КХР, КХР, от пути!» — прохрипел парень-тень. «Видимо, я слишком сильно сжала его горло. Ладно, все равно мне нужны обе руки, чтобы схватить этого мага. Стой, это же ты. Ты была тогда с тем парнем». Буквально на глазах протрезвев, с испугом закричал мужик, как только увидел мое лицо. Он даже оттолкнул от себя девушку и приготовился к бою. «Прости, но брат хочет с тобой поговорить», — сказала я и с легкой усмешкой одним рывком преодолела расстояние в пару метров, что разделяло нас. Он даже не успел начать составлять звездный путь. «Что?» — на выдохе выкрикнул он, после чего отключился. Я ввела ему в тело несмертельную дозу парализующего яда, так что говорить о том, что он потерял сознание, не стоит. Скорее он теперь просто не может двигаться, или же он все же потерял его из-за шока. «Не, глаза все так же смотрят на меня с ужасом, значит в сознании. Ху, вроде никто нас не слышал», — выдохнув, сказал парень-тень, осмотревшись вокруг, потирая шею. «А с этой что делать будешь? Она же боссу не нужна, так, хм, и правда, может взять на всякий случай?» Задумавшись, спросила я, параллельно закинув мужика себе на плечо, а он довольно легкий. «Хм, брату она не нужна, брать ее нет смысла, но она может рассказать, что здесь было. Думаешь, ее, того?» С испугом спросил мой горе напарник. «Может, все же просто оставим? Она же пьяна, как не в себя, ничего и не вспомнит на следующий день, а у нас проблем меньше». «Не-не, хи-хи», — покачала я головой, улыбнувшись. «Она еще сослужит нам службу. Возьмем и ее, но я не смогу протащить в тени сразу четырех человек. Кого-то придется оставить», — сказал с усталостью в голосе парень-тень. «Эх, убивать ее тоже нельзя. Она нужна живой», — печально склонив голову, думала я. «Тогда давай по-быстрому отнеси его, а потом вернись за нами». «Ладно, если босса что-то не устроит, то сама будешь разбираться», — кинул он усталым голосом, не собираясь со мной спорить, беря на свое плечо мужика. «Ух, черт, какой же он тяжелый», — с явным напряжением на лице добавил он, когда я перестала поддерживать тело. Вскоре он исчез, оставив меня одну сторожить девушку. Не будь это темный переулок, в который почти никто не ходит, я просто растворила бы ее, и все. Незачем так рисковать и пытаться притащить ее домой. Собственно, так я изначально и хотела сделать, но потом вспомнила о Нихуан. Она буквально только что жаловалась, что у нее нет и никогда не было живых подопытных мышек. Так что, думаю, это будет отличный подарок для нее. А может, смогу даже выменить на нее какую-нибудь куколку. Спустя примерно час парень-тень вернулся и за нами. Девушку я несла уже сама, так что ему было проще. После возвращения домой я хорошенько связала обоих похищенных и спрятала в подвале. Уже начинало светать, и парень-тень как-то сам исчез. Что же, все равно я собиралась отправить его подальше. Отчитываться об успехе брату буду только я. Так я получу всю похвалу. Неожиданно в дверь опять позвонили. Я не ждала никаких гостей, так что была весьма удивлена этому. Подойдя к двери и открыв ее, я увидела стоящую перед ней четверку людей, две девушки и два парня. Один парень был высоким амбалом, второй каким-то ловеласом. У них явно прослеживались родственные черты. Еще была гламурная девушка с красными волосами и совсем какая-то незаметная тихоня, что пряталась за всеми ними. Мне потребовался десяток секунд, чтобы наконец вспомнить, кто это вообще такие. «О, ребята, а вы здесь откуда? Брат еще не вернулся, так что можете подождать его во дворе», — сказала я, мило улыбнувшись и наклонив голову. Мне было абсолютно все равно, что любой из них сильнее меня. Глава 340. Возвращение от клана Тан, Иньян. После представления мною артефакта собрание клана продолжалось до самого вечера. Ничего столь же интересного, как мое выступление, больше не было, что и неудивительно. Все же мой артефакт был уникальным в своем роде. Так, как я использовал магию пространства, еще не использовал никто. Обычно никто, кроме магов этого элемента, не может использовать их, не говоря уже о том, что для этого требуются незаурядные навыки контроля и магия пространства, близкая к высокому уровню. Еще при создании шипастой черепахи версии первой я решил эту проблему, но до этого момента не показывал этого. На самом деле все решалось довольно просто. Парой-тройкой десятков управляющих формул. Они, конечно, простые, но нанести такое число не каждый артефактор сможет, не говоря об использовании при их создании принципов обычного компьютерного программирования. Маги сами редко снисходят до изучения обычных человеческих технологий, а то, что использовал я, будет открыто в этом мире, возможно, через пару лет. Если же не концентрироваться на артефактах, была парочка интересных выступлений и даже спаррингов. Особо здесь выделился наследник клана Тан, Тан Сюан, и его элементы схожи с элементами брата, но имеют свои особенности. Как мне известно, Сюан и маг высокого уровня второй ступени воды первой тени, а также маг среднего уровня призыва. Особенно меня удивляет его контрактный зверь, темная черепаха, которую он нашел вблизи города Семеня. Возможно ли, что эта черепаха своей родословной связана с тотемной? Вроде как она должна была довольно долго жить в том регионе и до сих пор там находится. Очень интересный кадр. Немного жалко было Чен Фена, который так и не смог сразиться со мной. Вместо этого он всего лишь бросил вызов своей сестре-двойняшке, от которой получил изрядную долю тумаков. После того, как я поделился с ней некоторыми знаниями в области контроля звезд и энергии, она значительно повысила свой уровень навыков. В то время, пока Чен Фен собирался сотворить одно заклинание, она уже заканчивала второе или даже третье. Да и про уровень ее физических навыков тоже не стоит забывать, пару советов в этом я ей дал. К сожалению, артефакт мастера так и не удалось увидеть. Очевидно, что его он покажет только старейшинам и больше никому. Вернулись мы в мастерскую уже под ночь, так что о том, чтобы уехать, можно было и не говорить. Пришлось переночевать прямо там, хотя я и предупредил, что покину их рано утром. Помимо похвалы за хорошее выступление, мастер также дал нам стан Юнагоняй. Мне за то, что, несмотря на запрет, использовал магию для демонстрации артефакта. Это, конечно, было не критично, но отчитать отчитал. А вот Тан Ю досталось немного больше, так как он потакал нашей с Чен Феном дуэли и поздно опомнился, все отменив. Конечно, хотелось побыстрее вернуться домой и нормально отдохнуть, но выбора у меня не было. Мастер наотрез отказался отпускать меня в ночь, заявил, что хотя бы дождаться утра я у них должен. В результате, найдя кровать, я завалился на нее и уснул без задних ног, предварительно поставив несколько будильников. Обычно мне это не требуется, но сейчас я в себе не уверен. Уж слишком сильно я устал. Кое-как проснувшись, я, никого не предупреждая, наконец-то отправился домой. А там меня ждет еще много работы, и опять отдохнуть я смогу только через пару дней. Даже как-то не похоже на меня, так сильно думать об отдыхе. Когда я подходил к мастерской, было уже около 8 часов утра, до начала разведывательной миссии охотников оставалось чуть больше 4 часов. Времени мало, а дел очень много. Еще в поезде до Шанхая я прочитал отчет Хуанпинга о порученной ему миссии. Лучше бы и не читал, по крайней мере до завершения своих дел с Лигой. Так дел только прибавилось, а настроение испортилось. Эта девочка, не могу назвать ее грубее из-за своих братских чувств. Уж слишком много себе позволила во время миссии. Ее точно ждет очень серьезный разговор. Но тогда я еще не знал, что на этом ее проказы не закончились. Стоило мне только открыть дверь во двор мастерской, как увидел сидящих перед домом вызванных мною ребят из Дунтинху. Я, конечно, понимаю, что сам к ним не очень отношусь и предпочел бы, чтобы они сгинули где-нибудь бесследно, заодно сняв с меня безболезненно 4 контракта. Однако это не повод заставлять их ждать на улице. Это же банальный этикет. Хотя по сравнению с тем, что она вытворила во время миссии, это просто безобидная шалость. Мы смотрели друг на друга примерно секунд 10, после чего я тяжело вздохнул и молча проследовал внутрь дома, совершенно забыв их впустить. Надо было хоть что-то сказать, но я был сосредоточен на сестре и ее проказах. «Ксинер, быстро иди сюда!» — крикнул я на весь дом, как только вошел. «Брат, ты наконец-то вернулся!» Бегом вылетев с кухни, радостно бросилась обниматься она. «Для начала скажи, почему ты их не впустила?» — спросил я, остановив ее рукой в метре от себя, чем вызвал у нее крайнее удивление. «А что тут такого?» — невинным голосом спросила сестра, чуть склонив голову. «Ксинер просто не хотела, чтобы они отвлекали ее. Отчего?» — усталым голосом задал я следующий вопрос. «От ожидания тебя, брат», — радостно ответила она, вновь пытаясь обниматься, но я, естественно, не дал ей этого сделать. «Брат, и это все, что ты можешь мне сказать?» Я в очередной раз тяжело вздохнул. «Да, а должна что-то еще?» — спросила она невинным недоумевающим голосом, скорчив милую мордашку. «Блин, вот как на нее вообще можно злиться, но это надо сделать, иначе она будет не то что бесполезной, а наоборот, доставлять много проблем. Во-первых, так поступать нельзя ни в коем случае. Они приехали ко мне, и то, как ты отнеслась к ним, влияет и на мой имидж. И это я еще не говорю о том, что ты впустила без моего разрешения Нихуан», сказал я строгим голосом, укоризненно смотря на нее. «Прости, брат». Ксинер поняла свою ошибку, расстроенно ответила сестрица, опустив голову. «Это еще не все. Как прошла вчерашняя миссия?» — спросил я не менее строгим голосом, пристально смотря ей в глаза. «Все нормально, мы привели цель. Он сейчас парализован в подвале», — с улыбкой, вновь обрадовавшись, ответила она, посмотрев мне в глаза. Сестра явно не врала, это может говорить только о том, что она искренне верит в свои слова и даже не догадывается о своем провале. Ксинер очень старалась и заслужила награды. «Да, ха», — усмехнувшись, саркастично сказал я. «Мне почему-то так не кажется, сестричка». «Что? Почему, брат?» — опешив, спросила она, сделав шаг назад. «Скольких людей я сказал привести ко мне?» — спросил я спокойным голосом. «Одного», — слегка ошарашенно ответила она. «А сколько сейчас в подвале?» — спросил я с натянутой улыбкой. «Двое», — еще больше смутившись, ответила Ксинер. Ее лицо после этого стало довольно бледным, что могло свидетельствовать о понимании своего проступка, но это было далеко не все. «Нам предстоял еще продолжительный разбор полетов. И почему же ты взяла лишнего человека?» — спросил с нажимом, делая шаг вперед. «Потому что, засуетилась она, делая шаг назад и бегая глазами по всему окружению. Нихуан говорила, что ее нужен человек для экспериментов, чтобы сделать новую куколку, с которой мы могли бы поиграть», — залепетала она, в то время как на ее глазах непроизвольно стали наворачиваться слезы. «Держись, Ксин Юн, ты не должен поддаться ей, ясно? Но это не повод идти против моего приказа. Если ты так хотела помочь ей, сначала должна была все обсудить со мной, а уже потом действовать», — строго сказал я, делая еще один шаг вперед. «Да, Ксинер понимает», — кивнула она головой, сжавшись, как напуганный котенок, в ожидании удара. «Нет, ты не до конца понимаешь. Ты не подумала, что исчезновение сразу двух людей может быть опасным для нас. Ладно, избавиться от свидетелей было верным решением, но явно не таким способом. Сколько ты прождала, пока Хуан Пенг отнесет одного и вернется за тобой? Что, если бы в тот момент вас кто-нибудь увидел? Это спутало бы все наши планы и могло выдать тебя, как похитительницу», — строго говорил я, нависнув над ней. «Естественно, бить я ее не собирался. Все же она моя маленькая сестренка. У меня просто рука не поднимется, но хорошенько отругать и наказать можно. Учитывая ее психическое состояние, для нее нет ничего более серьезного и болезненного, чем, вместо похвалы, быть отруганной мной». «Но что тогда должна была сделать Ксинер?» — спросила она, жалобным голосом, уже начиная плакать. «Убить ту девушку на месте, растворить ее своей магией яда, не оставив следов. Это был наилучший вариант». Ксинер поняла, теперь она будет действовать правильно, — жалобно залепетала она. «Брат, прости ее неопытность на первый раз. Ау, нет, дорогая сестра, это только начало», — усмехнувшись, немного наигранно продолжил я, покачав головой. «Да-да», — жалобно сказала она, сжавшись еще сильнее. «Да-да», — закивал я головой. «Теперь давай, дорогуша, поговорим о том, как ты произвела похищение. А тут в чем Ксинер ошиблась?» — немного удивленно спросила она. «Какая дура при похищении кого-либо будет представляться? Что, если бы твой противник был сильнее или не в таком состоянии, как вчерашний? Ты не только могла провалиться, но еще и помереть. Ксинер, она, ну, это», — растерявшись, залепетала она, чуть не упав на пол от испуга, в то время как слезы текли ручьем. «Что?» — с нажимом спросил я. «Показалось, что так будет круто, да. Я, конечно, понимаю, но надо и меру знать. Желание казаться крутой никогда не должно ставить под сомнение логику и выполнение миссии». «Слушаюсь, брат», — закивала она дрожащим голосом. «Но, как брат узнал обо всем этом?» Ксинер не успела ничего рассказать. «Неужели это? Ты что, думала, я отправил с тобой Хуанпинга только в качестве носильщика», — строго усмехнувшись, спросил я. «Отчасти ты права, но он также следил за тобой, и по итогам миссии составил отчет, который мне очень не понравился. Черт, как эта мелкая сошка могла нажаловаться на Ксинер», — обиженно сказала она, растеряв весь свой страх и нервозность. «Спрашиваешь, как?» — саркастично спросил я, чуть ли взаправду не смеясь над ее реакцией. Слишком мило она выглядела в этот момент. «Это я хочу спросить, почему ты так относилась к нему? Он так же, как и ты, работает на меня. И какое право ты имеешь к нему так относиться и откровенно издеваться? Тем более, когда он говорит правильные вещи. Знаешь, о чем это говорит, дорогая сестра?» «Эн, нет», — вновь дрожащим голосом спросила она. «Хорошо, я расскажу тебе», — с нажимом говорил я, не крича на нее, но давая в полной мере прочувствовать, как я ей недоволен. «Это говорит о том, что ты самодовольная мразь, которая ставит свои желания выше общей цели. Нет, даже не желания, а прихоти. В желаниях зачастую нет ничего плохого. У тебя слишком предвзятое мнение обо всех, с кем ты общаешься. Ты всегда ставишь их ниже себя самой. Ладно, еще ты это делала про себя, а с виду была доброй и послушной младшей сестрой любящей брата. Но нет, ты всем показываешь, насколько ты крута. Ты просто не можешь контролировать себя. А если ты не можешь сдержать свои прихоти и мимолетные порывы хотя бы на миссии, то ты бесполезна. Нет, даже хуже. От тебя один вред. Если ты не осознаешь, в чем ошибаешься и как тебе исправиться, то не надейся, что я тебе еще хоть что-то доверю. Бепраат, заикаясь, промямлила она, чуть ли не зарыдав в полный голос. «Ксинер, я боль не бу. Хватит», — строго сказал я. «Можешь сейчас даже не оправдываться. Ту девушку, что ты похитила, можешь оставить, девать ее все равно некуда. А вот сама ты будешь наказана». Глава 341. Эксперимент по соединению, Иньян. «Эн наказана», — расстроена и с ужасом в голосе спросила Ксинер. «Да, сегодня у меня будут дела, и, возможно, я не вернусь несколько дней. Все это время ты должна стоять в углу. Выходить из него можешь только в туалет или попить воды, да поесть. Все это время должна будешь думать о том, что ты делала неправильно и как тебе исправиться», — строго сказал я, тяжело выдохнув. «Этот разговор дался мне тяжело. Пусть кто-то и может посчитать, что я назначил ей слишком мягкое наказание, но уже то, что я отчитал ее, для нее хуже любого кошмара. Ксинер, я поняла. Слушаюсь, брат», — выдала она опустошенным печальным голосом, в котором чувствовались легкое раскаяние и боль. «Можешь идти», — устало махнул я рукой. «Угу-угу», — закивала головой Ксинер, после чего всхлипывая подорвалась и убежала наверх. Я не использовал на ней силу контракта. Все равно, думаю, она не посмеет ослушаться, не в ее текущем состоянии. Меня же ждут другие, не менее важные дела. «Извините, ребят, были кое-какие неотложные дела», — спокойно сказал я, выглянув на улицу и посмотрев на вызванную мной четверку, что до сих пор сидела под дверью. «Да ничего, на 5 минут дольше, на 5 минут меньше посидеть. Нам без разницы», — усмехнувшись, ответил крупный широкоплечий парень с завязанным низким конским хвостом. «Его, вроде как, звали Кангуанг. Проходите внутрь, у нас много дел», — я махнул им, приглашая внутрь. «Вы наконец-то сделали нам артефакты?» — слегка взволнованно спросил Канфу, стильно одетый парень в джинсах и майке с кучей браслетов и в черных солнцезащитных очках. От него чувствовалась сильная энергия ветра, первой ступени высокого уровня. «Один, но его надо будет еще проверить. А еще у меня для вас есть несколько заданий, от которых вы, естественно, не можете отказаться», — спокойно сказал я, проводя их в мастерскую. «О, правда? И кому он первым достанется?» — спросил он с легким волнением. «Помнится, он просил кинжалы, чтобы сражаться так же, как я. К сожалению, они будут позже, намного позже. Броня для Иньлан. Думаю, вы будете сильно удивлены», — я слегка усмехнулся, представляя их лица от артефакта со встроенным духовным семечком. «Но главный вопрос: вы привезли с собой деньги, как я просил?» — чуть погодя, задал я больше всего волнующий меня вопрос. «Естественно, я планировал выжать из них как можно больше. Да», — слегка замявшись, ответила красноволосая девушка Иньлан, которой предназначался артефакт. «Это было довольно сложно, но мы собрали 400 миллионов юаней». «Отлично, отлично», — самодовольно сказал я, улыбаясь во всю ширь. «Теперь в моем распоряжении был целый миллиард. Какой маг среднего уровня, тем более не из богатой семьи, вообще владел таким сокровищем. Мы спустились в подвал, где в специально подготовленном сейфе находилась броня. Радовало уже то, что за все это время она так и не взорвалась. Но сейчас будет самая важная проверка, наложение на нее духовной печати и то, к чему это приведет. Я постарался как можно упростить и облегчить этот процесс, не давая семечку влиять на внутренний мир мага. Но в магии может произойти все, что угодно, как доказывает практика, и не всегда мои умозаключения могут быть истинными. По этой причине я и не стал проверять эту броню на себе. Открыв сейф, я достал оттуда ярко-красную броню, по которой иногда бегали всполохи пламени, а в центре груди находилась ярко-оранжевая сфера духовного семечка огня, что пульсировало, словно сердце. Вау! Удивленно, чуть ли не в один голос сказала вся четверка. В центре. Это случайно не духовное семечко? Взволнованно спросил Канфу, изучая броню. Оно самое, еще более самодовольно усмехнулся я, испытывая гордость и наслаждаясь их пораженными лицами. Надеюсь, теперь вы понимаете, насколько крутые артефакты вас ждут. А, ребята, но разве мы не будем просто подопытными мышками для тебя? Неуверенно спросил Кан Гуанг, быстро догадавшись об истинной сути дел. Тогда то, что он просил собрать нас как можно больше денег, начало неуверенным тоном Менджи, синеволосая девчушка, волшебница воды и льда, самая скромная и тихая из всей четверки. Помнится, при нашей первой встрече она единственная, кто не хотел трогать меня с моими ученицами. «Тсс!» – зашипел я на них. «Вы чего? Не стоит быть настолько пессимистичными!» – уверенно заявил я. «У меня есть 50-процентная уверенность, что все будет хорошо. К тому же, благодаря этому артефакту, если все удастся, ты станешь намного сильнее. Не думаю, что для Инлан с ним маги высокого уровня первой ступени будут представлять угрозу. Но это же не отменяет побочных эффектов и того, что я буду первым подопытным кроликом, да?» Неуверенно спросила Инлан с легким страхом в голосе. «Ну, от этого никуда не деться», – пожал я плечами. «Все новые технологии требуют испытания, так что я очень рад, что ты вызвалась добровольцем. А теперь пойдемте, нам надо добраться до леса, пока у нас есть время», — сказал я, выводя их за собой. «До леса? Но разве его нельзя проверить здесь?» — о чем-то догадываясь, спросил Кан Гуанг. «Нет-нет», — покачал я головой, спрятав броню в пространственный браслет. «Предыдущий прототип такого артефакта взорвался, а он был намного слабее этого. Не хочу, чтобы мой дом разорвало на щепки. Это обнадеживает?» «Да», — вяло усмехнувшись, спросила Инлан, но остальные только посмотрели на нее печальным взглядом, мысленно провожая в последний путь. Выбора-то из-за контрактов у них все равно не было. До начала разведывательной миссии еще было время, так что нам никто не должен был помешать. Но на всякий случай я отошел чуть подальше от предполагаемого места сбора. Мы также отошли довольно далеко от границы леса, и вероятность встретить какого-нибудь монстра не была нулевой, но с нашими силами это не было важно. Перед тем, как передать броню Инлан, я ее еще раз тщательно проверил на наличие каких-либо дефектов и возможность взрыва. Все-таки терять броню и подчиненную не хотелось. Где я еще найду подопытных кроликов, которых не жалко? Пока ей рановато умирать, для начала мне надо завершить все свои исследования, а вот потом в ней не будет надобности. Это точно безопасно? С легкой неуверенностью спросила Инлан, беря броню в руки. Не переживай, все должно быть окей. Считай себя первопроходчицей в совершенно новый удивительный мир магии. Твое имя точно запишут в историю. Уверенно подбодрил я ее. По крайней мере, со своей стороны я все проверил. Все же ты мне пока еще нужна. Ха-ха, вяло рассмеялась она. Это обнадеживает. Ага, начинай, сказал я, отходя со всеми остальными на десяток метров. Помимо этого, я попросил Кан Гуанга и Менджи подготовить защитные заклинания. Так, на всякий случай. Тем временем Инлан начала накладывать свою духовную печать на артефакт. Действовала она очень осторожно и медленно, стараясь не допустить ни одной ошибки, готовая в любой момент бросить начатое и выкинуть артефакт куда подальше. Но спустя всего минуту томительного ожидания все было готово, а броня исчезла в ее внутреннем мире. «Ну и, как ты себя чувствуешь?» — с волнением спросил я. «Как обычно», — неуверенно ответила она, осматривая себя. «Вроде ничего не изменилось». «А-а-а!» – неожиданно закричала она, схватившись за грудь. «Что случилось? Что ты чувствуешь?» – быстро спросил я, не давая никому к ней приблизиться. «Если рванет, то целой должна остаться хотя бы эта тройка. Я, конечно, понимаю, что это тяжело, наблюдать, как твой товарищ корчится всего в 10 метрах от тебя, но сейчас так надо. А-а-а! Продолжала кричать Инлан, упав на колени, держась за грудь. Грудь. Она горит, словно что-то прожигает ее изнутри. А еще, еще, дыши глубоко и постарайся расслабиться, не сопротивляйся этому, но не теряй контроль над процессом полностью, говорил я, тщательно изучая ее магическую ауру. Ха-ха, начала она дышать очень глубоко, а боль постепенно стала сходить с ее лица. Я чувствую, словно моя огненная река сливается с этим артефактом, но, мое духовное семечко конфликтует с ним. Понятно. Значит, мне все-таки не удалось этого избежать, я задумался, и в тот же момент Инлан вновь скрючилась и закричала от новой порции боли. Ты предполагал, что это будет, так почему не предупредил? Разгневанно спросил Канфу. Ему тяжелее всех было наблюдать за страданиями своей подружки. Я еще в прошлый раз заметил, что они близки, неужели они и правда встречаются? Это очевидно, Олух, строго сказал я, в артефакт встроено духовное семечко, естественно оно попытается слиться с элементом внутри духовного мира мага. Я предусмотрел это и сделал защиту, но не стоит забывать, что это первый раз, когда кто-то сливается с таким артефактом, и возможны ошибки. Тогда что нам делать, что будет с Инлан? Серьезно спросил он, схватив меня за одежду. Канфу, не надо, попытался остановить его Кангуанг, но парень явно не собирался слушать, лишь продолжал буравить меня глазами. Как ты со мной разговариваешь? Строго спросил я, с силой убрав его руки с себя. Если бы я хотел вас взять и убить, то сделал бы это, не прибегая к грязным трюкам. Так что сиди на месте и наблюдай, как твоя подружка справится с этим испытанием, добавил я, отвернувшись от него. На самом деле сейчас я не уверен, что смог бы легко убить их. Все же пара магов высокого уровня и пара на пике среднего, это не шутки. Не говоря уже о моем состоянии и том, что мне необходимо стараться использовать как можно меньше магии, чтобы не перегружать внутренний мир. Ха, хорошо, немного остыв, сказал Канфу, сделав шаг в сторону от меня. Инлан, попробуй способствовать этому слиянию. Наладь что-то по типу связи, туннеля перекачки энергии между артефактом и твоей огненной рекой, спокойно дал я совет, проанализировав всю ситуацию. Это будет лучшим вариантом в данный момент. Возможно, это даже пойдет ей на пользу, но в последующих моделях надо это предусмотреть. Ладно еще, когда артефакты маг принадлежат к разным элементам, ничего произойти не должно, но если к одним и тем же, надо по крайней мере упростить создание такой связи. Энергия должна естественно двигаться от артефакта к реке и назад, это должна быть не просто подпитка артефакта и элемента, а взаимный обмен, добавил я немного уточнений. Девушка же только слабо кивнула на мой совет, полностью сосредоточившись на процессе. Спустя минут 10 боль полностью сошла с ее лица, а сама она села в позу лотоса и явно начала культивировать. Даже окружающие магические элементы устремились к ней. Это могло значить только то, что мой совет оказался действенным, и теперь стоит только гадать, к каким результатам приведет этот симбиоз артефакта и магии мага. Возможно, оба семечка сольются и станут уровнем выше, но что тогда будет с артефактом? Загадка. Есть вероятность, что в таком случае он сольется с телом волшебника. Если так произойдет, то это откроет целый спектр новых исследований и теорий, ведь структура артефакта точно повлияет на тело мага, с которым он слился. А это, в свою очередь, значит, что, если правильно составить магические каналы артефакта, можно усилить магические каналы мага, а возможно, это позволит трансформировать тело, сделав его более подходящим элементу. Рискну предположить, что в случае с броней семечко может слиться с сердцем мага. Нечто подобное было у Муфаня в оригинале, но там был тотем, а не обычное семечко, и это стало его условной мощью, причем довольно имбалансной. Ну а также не стоит отметать банального варианта, наподобие появления в магии эффекта сразу двух семян, хотя может выйти и какой-то гибридный вариант моих предположений. В любом случае это будет очень интересно. Глава 342. Результаты эксперимента. Инь-Ян. Ху-у. Наконец-то, устало вздохнула Инлан спустя примерно час медитации. Итак, что в итоге получилось? Спросил я, до сих пор не торопясь подходить к ней. За это время сам успел немного покультивировать, но этого было мало, чтобы полностью восстановиться. Не уверена, но, к Как ты и сказал, я попыталась наладить связь между семечком в броне и звездной рекой, и, вроде как, у меня вышло, неуверенным тоном сказала она, осматривая себя. Надеюсь, больше ничего не будет, кто знает. Пожал я плечами, сам не знаю, к чему это приведет. Можешь вызвать броню, хорошо, кивнула головой она, призвав свой артефакт. Я был слегка удивлен представшему передо мной зрелищу. Броня сама по себе немного видоизменилась. Это было ожидаемо, так как артефакты типа брони обладают свойствами подстраиваться под комплекцию мага, но удивительным было то, как именно она изменилась. Ярко-оранжевый шар в центре стал немного тускнее и покрылся небольшими наростами красной брони, словно она пожирала его, делала свой частью. Однако пульсировать артефакт не перестал, но теперь, помимо его собственной энергии, по всей броне пульсировали две дополнительные. Одной из них была собственная магическая энергия Инлан, а второй – энергия ее семечка, которым она обладала до этого. Они находились в каком-то немного неестественном балансе, и я не уверен, что из этого выйдет. Также совершенно не уверен, какие защитные свойства она покажет в сравнении с расчетными. «Что стало с твоим духовным семечком?» – спросил я, продолжая изучать броню, достав для этого заранее заготовленные приборы. Оно осталось, но словно стало слабее, неуверенно ответила она. Во внутреннем мире семечка с брони, мое собственное и звездная река словно образовали взаимосвязанный треугольник, по которому циркулирует энергия. Но семечки постоянно дрожат, как будто собираются разрушиться. Ясно, тяжело вздохнув, сказал я. Это не очень хорошо, следи за тем, чтобы они не начали саморазрушиться. Скорее всего, семечко в броне и твое оказались примерно равными по силе, и теперь ведут борьбу, стараясь поглотить друг друга. Та защита, что я поставил от их взаимодействия, оказалась малоэффективна, в следующий раз надо будет ее доработать. Но она не позволила семенам сразу же разрушиться и создала какой-никакой баланс между ними. Также, думаю, твоя звездная река играет в этом немалую роль. Пока попробую использовать магию огня начального уровня. Ага, кивнула она головой с видом, говорившим о том, что она почти ничего не поняла. Однако, повернувшись ко мне боком, девушка быстро собрала звездный путь и использовала выброс пламени. Поток огня был значительно больше и мощнее, чем должен быть при использовании третьей ступени, не говоря уже о том, что в нем переплелись за раз три цвета. Вау! Вот эта сила, вырвалась у наблюдающего за всем этим с напряженным лицом Кан-Фу. Сама Инлан немного поморщилась. Значит, все же так, пробормотал я, наблюдая за выбросом пламени. Попробую использовать только одно семечко, не бери энергию из другого. Хорошо, Инлан, собравшись с силами, вновь использовала магию огня начального уровня, но и на этот раз было трехцветное пламя, а она скорчила еще более болезненную гримасу. По ее лицу потекли капли пота, что явно не есть хорошо. А теперь не используй семена вообще, дал я следующую команду. На этот раз огонь получился таким, каким и должен быть, а сама девушка явно не почувствовала сильной боли. Что происходит, когда пытаешься выпустить магию с семенами? Они вновь начинают поглощать энергию друг друга и разрушаться, спокойно ответила она, переводя дух. Это плохо, подытожил я. Можешь направить энергию в броню, не ограничивая ее никак, добавил я, проводя следующий тест. В ту же секунду Инлан полностью покрылась пламенем, что исходило из брони, но, судя по всему, этот финт не вызывал у нее особой боли. Теперь в таком положении попробую использовать магию. «А-а!» – закричала она, выпустив только небольшой сноп искры, упав на колени. «Угу-у!» – печально кивнул я головой. «Мне определенно надо исправить этот дефект. Теперь тебе нельзя использовать энергию семян, кроме как для защиты, направляя ее в броню. Можешь пока убрать броню». «Поняла», – тяжело дыша, – ответила она, сняв свой новый артефакт, доставивший немало проблем. «Так что происходит с Инлан?» Подойдя к девушке и помогая ей подняться, спросил Кан-Фу, злобно буравя меня взглядом. «Ты же не хочешь сказать, что она теперь не может использовать силу семян вообще? Как видишь, это причиняет ей боль», — спокойно ответил я, направляясь прочь с поляны обратно в мастерскую. «Времени осталось мало, а дел еще слишком много. Это все из-за того, что тело и внутренний мир не могут содержать два семечка одного элемента одновременно. Они непроизвольно вступают в конфликт и стремятся поглотить друг друга. Обычно маги заменяют слабое семечко более сильным, и никакого побочного эффекта не наблюдается. Сильное просто пожирает слабое. Но в нашем случае семена равны и теперь борются за жизнь. Ко всему прочему, оставленные мной магические формулы на броне не дают уже имеющемуся семечку поглотить то, что в броне. Инлан каким-то чудом удалось стабилизировать этот процесс, но он не прекратился и продолжается, но медленнее. И что мне делать? С трудом поднявшись, спросила девушка. А разве не очевидно, управляя этим процессом, искорми свое семечко тому, что в броне, но потом она сможет поглотить духовное семечко, так, спросил с волнением Канфу. Думаю, что нет, покачал я головой. Если она попробует сделать это, то вызовет очередную реакцию отторжения. К тому же семечко после слияния этих двух будет сильнее, чем было до этого, и, возможно, станет близко к душевному уровню. Однако я не гарантирую этого. Сейчас мощь ее магии из-за двух семян увеличивается почти в 5 раз. Это происходит из-за резонанса сливающихся семян. Но после завершения процесса эффект, что логично, упадет. Единственным выходом из ситуации будет снять свою духовную печать с артефакта. Я не могу, тут же вставила свое слово Инлан, чем слегка удивила меня. И почему же? Спросил я, не изменив тона голоса. Броня словно слилась с моей звездной рекой, и я больше не могу отделить ее, спокойно ответила девушка. Ну, значит, как-то так и будет. Не переживайте, такой симбиоз, если его можно так назвать, тоже неплох. Семечко в результате получится довольно сильным, и для среднестатистических магов, как вы, этого вполне будет достаточно, ответил я, говоря так, будто это какая-то мелочь. Ясно, опустив голову, сказала Инлан, хотя ей жаловаться было, в общем-то, ни на что. Лови, выпей и культивируй, пока есть время. Вы сегодня вечером мне пригодитесь. Я бросил ей эликсир для ускорения культивации. Попробуй слить за это время семена. Предупреждаю, это может быть очень больно, но необходимо. Иначе, чем дольше будешь медлить, тем больше побочных эффектов может появиться. Старайся перенаправлять энергию своего семечка в броню постепенно, но так, чтобы оно постепенно высыхало. Вы хотите, чтобы мы сделали что-то еще? Спросил Кан Гуанг, как лидер группы, в то время как Инлан поймала банку с эликсиром. Да, я же говорил, что у меня для вас есть пара заданий, спокойно сказал я, направляясь в мастерскую. А, чуть не забыл, вот держи, Канфу, этот артефакт на время будет твоим. Не волнуйся, он безопасен. Ухмыльнувшись, я отдал парню меч, что показывал на собрании клана Тан. Пока что мне выгодно максимально усилить их, иначе они могут провалить задание, чего мне очень не хотелось. А что он вообще может? Спросил парень, со скепсисом изучая меч, не спеша ставить духовную печать. Вот, тут все написано. Я дал ему небольшой буклетик с описанием всех функций меча и, пока он был занят изучением написанного там, начал объяснять, что же от них требуется. А задача у них в сегодняшнем представлении была не из простых. Они должны были тайно следовать за нашей разведывательной группой и прийти на помощь в случае чего. Конечно, я передал им всю необходимую информацию для этого, так что, думаю, они справятся. Вернувшись же в мастерскую, я спустился в подвал, где в углу валялись 2 обездвиженных и связанных тела. Одно женское, второе мужское. В мужчине я легко узнал того мага, что буквально пару недель назад пытался схватить меня с Ксинер. Хоть в этом не прокололись ребята. К сожалению, поработать с ним у меня сейчас не было времени, поэтому я позвал вниз Нихуан. «Ксин Юн, звал?» – удивленно спросила она, спустившись ко мне. «Там сестренка Ксинер плачет в углу. Что ты ей такого сделал?» С легкой строгостью в голосе спросила она, подходя ко мне. «Она наказана на ближайшие пару дней, так что мне теперь нужна твоя помощь», объяснил я усталым голосом. «О, неужели? А за что?» заинтересованно спросила она, услышав только ту часть фразы, которую хотела. «И не кажется тебе, что доводить родную сестру до слез, это уже слишком? Она это заслужила. Если не сможет справиться, то не сделает шага вперед и останется навсегда маленькой избалованной девочкой, а я не этого от нее хочу», спокойно ответил я. «Понятно, так чего ты от меня хотел?» спросила она, прекратив расспросы. «Вот, видишь этих двоих?» Я указал на парочку парализованных. «Девушку для тебя достала Ксинер, за что частично и была наказана. Но так как девать ее все равно некуда, можешь забрать. Только при условии, что бабушке ни слова. Не знаю, как она на это отреагирует. Хорошечненько!» Радостно пропищала Нихуан, чуть ли не прыгая от радости с горящими глазами. «Бабушка ничего не узнает, это будет наш секретик. А что делать с мужиком? Он мне еще нужен. Так что, пока Ксинер стоит в углу, прошу тебя кормить его», — сказал я безразличным тоном. «К моему возвращению он должен остаться цел и невредим. А потом, посмотрим, в общем». «Ага, поняла», — со слегка сумасшедшей улыбкой сказала Нихуан, облизнувшись. «Меня ждет веселое воскресенье. Ой, как мы поиграем с этой дамой. Хи-хи-хи. Ты услышала мою просьбу?» Серьезно переспросил я. «Да-да, будет он и целым, и живым», — отмахнулась она, уйдя в свои мысли и мечты. «Ладно, можешь начинать после того, как я уйду, а пока попридержи коней», — кинул я, поднимаясь наверх. Надо было еще закончить пару дел. Дуньхуанская четверка тем временем расположилась на кухне, а Инлан культивировала во дворе. Я же выковал необходимые мне на охоте предметы, после чего залез в расслабляющую и восстанавливающую ванну. Она, естественно, была лучшей из того, что я мог сделать из своих запасов, которые, кстати, надо бы пополнить, а то такими темпами они быстро сойдут на нет. У меня был всего примерно час до того, как надо было выходить и отправляться на миссию, но этого времени вполне хватило, чтобы перевести дух и немного восстановить силы. Я сделал все возможное, чтобы предстоящая операция прошла без сучка и задоринки. Еще раз тщательно перепроверив все вещи, обсудив план с четверкой и проведав стоящую в углу Ксинер, я направился к месту сбора, что было недалеко от мастерской. Ну, сравнительно. Собирались мы, естественно, на окраине леса, чтобы не тратить лишнее время на то, чтобы добраться до места. Наш отряд собирался в одном месте, в то время как группа охотников, ответственная за отвлечение внимания, в другом. Именно в том, другом месте, сейчас должен находиться Чжао Тинь с компанией. Дуньхуанская же четверка пойдет рядом с нашим отрядом, но будет держаться на расстоянии. Их главной задачей является не раскрыть себя до начала шоу, намеченного на эту ночь, когда разведгруппа остановится на ночлег. Глава 343. Начало разведмиссии. Иньян, открыто за 890 лакиков. Когда я подошел к назначенному месту, почти вся десятка охотников, участвующая в ней, собралась. Можно сказать, я был одним из последних, но это меня совершенно не волновало. Какая разница, если я все равно успел? Хотя некоторым это очень не нравилось, и они считали, что чем раньше придет человек, тем более ответственно он относится к делу. Шиганг, естественно, был на месте. Если бы лидер не пришел одним из первых, его бы на смех подняли. Толстяк, что приставал ко мне в лиге, тоже был на месте и со скучающим, слегка взволнованным лицом осматривал округу. Я тоже осмотрелся и сосредоточился на ощущениях. Рядом с нами, на довольно большом расстоянии, было две группы. Точное количество людей и их силу я, конечно, определить не мог, да и само их присутствие обнаружил только благодаря запаху. Все же мое обоняние после закалки внутренней энергии стало намного острее, чем даже у низших слуг. Чего встал столбом? «Подходи сюда», — сказал Шиганг, заметив меня. «Да, конечно». «А Лин-Лин где?» — спросил я, делая вид, что пришел в себя из глубокой задумчивости, хотя это и было не так далеко от правды. «Тут она сидит, что-то делает на компьютере», — с легким пренебрежением сказал наш лидер, указав в сторону рядом с собой. «Помни, за нее головой отвечаешь. Что случится, и ты труп». «Да-да, конечно, я знаю», — поднял я руку в знак капитуляции, подходя к Лин-Лин. «Что делаешь, малышка? А, ой, это ты, защитничек. Помнится, ты собирался сходить проверить путь», — сказала она слегка раздраженным голосом. «И как, нашел что-нибудь интересное?» «Немного, но я далеко не заходил, так что, думаю, это бесполезная информация», — пожал плечами. «А у тебя здесь что-то интересное я посмотрю?» «Да, просто немного статистики. Такие же проявления активности монстров, как у нас, случаются уже полгода с непостоянной периодичностью и намного меньшим масштабом. Спустя пару недель они все проходят, и все возвращается в норму. Однако все они возникают в одном направлении и концентрируются вокруг одной точки, словно что-то является их источником», — выдала, задумавшись, девочка. «Если даже мы узнаем причину этого случая и сможем ее нейтрализовать, то это, возможно, не решит проблему, так как корень всех бед находится в другом месте. Помимо этого, есть вероятность, что кто-то вызывает это намеренно». «Ясно, очень интересная информация», — заключил я, наблюдая за размещением очагов недавних происшествий на карте. Она была права во всем, но из-за неимения очень важных секретных данных не могла все сопоставить и определить истинный корень проблемы. Интересно, она купится на ту обманку, что я подготовил, или нет? Ху, в любом случае сейчас надо сосредоточиться на нашей цели. Так что, если хочешь мне помочь, будь внимательнее и постарайся не сбежать при первой же серьезной заварушке. Вздохнув, сказала Лин-Лин, закрыв свой ноутбук и убрав его в портфель. Обижаешь? Ты еще будешь удивлена моей сноровке, усмехнувшись, ответил я. После этого мы еще минут 10 ждали оставшуюся пару человек. Когда все собрались, не спеша направились в сторону предполагаемого виновника нашествия медвежьих кабанов. Естественно, мы не могли идти быстро, тем более с нами была Лин-Лин, что даже не маг. Это сильно ограничивало нашу скорость. К счастью, мне удалось убедить ее прокатиться на моей спине, что сильно ускорило нас. Группа собралась неплохая, почти все в ней были магами высокого уровня, и, соответственно, никакие монстры, обитающие здесь, не представляли для нас опасности. Мне даже не приходилось участвовать ни в одном бою, что происходил по пути. Старшие маги с одного маху уничтожали любую угрозу, что могла нам помешать. Тем более не стоит забывать, что второй отряд сейчас в противоположном направлении занимается тем, что отвлекает внимание всего стада кабанов на себя, тем самым давая нам возможность беспрепятственно продвигаться вперед. Звери и так на нервах из-за того, что выгнало их, так еще и кто-то вторгается на их территории. Конечно, они уничтожат любых вторженцев. Путь нам предстоял не близкий, около сотни километров. Это было сложно преодолеть за один день даже магам высокого уровня с их физическими данными. Так что ближе же к вечеру, когда солнце начало заходить, пошли разговоры о привале. Время начала представления все приближалось. Когда совсем стемнело, мы наконец остановились на относительно безопасной поляне. Разводить огонь было слишком опасно, так что ограничились слабым искусственным освещением и заранее заготовленным сухпайком. Пока все готовились ко сну, мы с Лин-Лин сидели чуть в стороне и занимались своими делами. Она что-то изучала на своем ноутбуке, я же культивировал, готовясь к предстоящему представлению, в начале которого я был уверен, если не на все 100%, то на 90 точно. Толстяк и еще пара ребят уже чем-то занимались на расстоянии. «Слушай, Ксиньюн, как думаешь, кто именно мог спугнуть так много кабанов?» — спросила Лин-Лин, не заметив, чем я занят, из-за того, что сидел в совершенно несоответствующей занятию позе. «Не знаю, может, какой-нибудь сильный главнокомандующий», — ответил я, пожав плечами. «Если это так, то мы найдем его следы или даже его самого. Думаешь, один главнокомандующий мог устроить такую суматоху?» — спросила со скепсисом Лин-Лин. «Это должен быть кто-то посильнее. Только не говори, что это полководец. Если это так, то это уже дела высшего руководства города, а мы подвергнемся огромной опасности», — уверенно сказал я с легким беспокойством в голосе. «Неужели испугался?» — усмехнувшись, подстегнула Лин-Лин с немного кровожадной улыбкой. «А еще говорил, что выберешься из любой передряги, врун». «Ну, знаешь», — немного обиженно ответил я, — «столкнуться с полководцем — это не просто передряга, это настоящая катастрофа». «Ладно, ладно», — помахала она рукой, «чтобы я успокоился. А ты сама как будто ничего не боишься. Откуда столько отваги в такой маленькой и хрупкой девочке, а?» — спросил я дружелюбным тоном с легкой теплой улыбкой на лице. «Я же просила не называть меня маленькой девочкой», — серьезно и раздраженно сказала она. «Тем более мы на миссии. И что, мне просто интересно, почему ты решила стать охотником и, даже не будучи магом, так рискуешь своей жизнью? Это же невероятно опасно», — слегка обеспокоенно расписал я. «Вот все вы, взрослые, так считаете», — по-прежнему раздраженно ответила она. «Мне просто нравится разгадывать загадки, вот и все. Как, например, ту, почему же целое стадо низших вожаков неожиданно решило переселиться. Тебе самому это не интересно?» «Интересно, конечно, но знаешь, это какие-то чересчур опасные загадки для твоего возраста», — покачал головой, отчего она посмотрела на меня гневным взглядом. «Я, конечно, не имею ничего против, но ты явно экстремалка, каких поискать. Как только родители тебя отпускают, а, эй, ты решил вывести меня из себя?» — резко разозлившись, встав и подойдя ко мне, сказала она, топнув ногой. «Какая тебе вообще разница? За собой смотрел бы лучше.